Теперь надобно уже иную материю начать. Ум колеблется, когда приведу на память, что после всех этих веселий меня постигло, которые мне казались навеки нерушимы будут. Знать, что не было мне тогда друга, кто б меня научил, чтоб по этой скользкой дороге опаснее ходила. Боже мой, какая буря грозная восстала, со всего свету беды совокупились. Господи, дай сил изъяснить мои беды, чтоб я могла их описать для знания желающих и для утешения печальных, чтоб, помня меня, утешались. И я была человек, все дни живота своего проводила в бедах и все опробовала: гонения, странствия, нищету, разлучение с милым, все, что кто может вздумать. Я не хвалюсь своим терпением, но о милости Божией похвалюсь, что Он мне дал столько силы, что я перенесла и по сие время несу. Невозможно бы человеку смертному такие удары понести, когда не свыше силы Господня подкрепляла. Возьмите в рассуждение мое воспитание и нынешнее мое состояние. Вот начало моей беды, чего я никогда не ожидала. Государь наш окончил живот свой, паче чаяния моего, чего я никогда не ожидала, сделалась коронная перемена. Государь наш окончил живот свой. Петр II скончался от оспы в ночь с 18 на 19 января 1730 года. Знать так было Богу угодно, чтоб народ за грехи наказать. Отняли милостивого государя, и великий был плач в народе. Все сродники мои съезжаются, жалеют, плачут обо мне. Как мне эту напасть объявить? А я обыкновенно долго спала, часу до девятого. Однако, как скоро проснулась, вижу, у всех глаза заплаканы. Как они не стереглись, только видно было. Хотя я и знала, что государь болен, и очень болен, однако я великую в том надежду имела на Бога, что Он нас не оставит сирых. Однако, знать, мы тому достойны были, по необходимости принуждены были мне объявить. Как скоро эта ведомость дошла до ушей моих, что уже тогда со мной было, не помню, а как опомнилась, только и твердила: «Ах, пропала, пропала!» Ведомость здесь известие. Не слышно было иного ничего от меня, что пропало. Как кто ни старался меня утешить, только не можно было плач мой пресечь, не уговорить. Я довольно знала обыкновение своего государства, что все фавориты после своих государей пропадают, чего было и мне ожидать. Правда, что я не так много дурно думала, как со мною сделалось. Потому хотя мой жених и любим государем, и знатные чины имел, и вверены ему были всякие дела государственные, но подкрепляли меня несколько честные его поступки. Знав его невинность, что он никаким непристойным делам не косен был, мне казалось, что не можно без суда человека обвинить и подвергнуть гневу или отнять честь или имение. Однако после уже узнала, что при несчастливом случае и правда не помогает, и так я плакала безутешно. Свойственники, сыскав средства, чем бы меня утешить, стали меня уговаривать, что я еще человек молодой, а так себя безрассудно сокрушаю. Можно этому жениху отказать, когда ему будет худо. Будут другие женихи, которые не хуже его достоинством, разве только не такие великие чины будут иметь. А в то время правда, что один жених очень хотел меня взять, но я на то не склонна была. А сродникам моим всем хотелось за того жениха меня выдать. Это предложение Так мне тяжело было, что я ничего на то не могла им ответствовать. Войдите в рассуждение, какое это мне утешение, и честна ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласиться не могла. А так положила свое намерение, когда, сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей любви. Я не имела такой привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра другого. В нынешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна. Во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. И теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась, для чего я за него пошла, и не дала в том безумие Богу. Он тому свидетель. Все, любя его, сносила, сколько можно мне было, еще и его подкрепляла. Мои сродники имели другое рассуждение. Такой мне совет давали, или, может быть, меня жалели. К вечеру приехал мой жених ко мне, жалуясь на свое несчастье, притом рассказывал о смерти, жалости достойной, как государь скончался, что все в памяти был и с ним прощался. И так говоря, плакали оба и присягали друг другу, что нас ничто не разлучит, кроме смерти. Я готова была с ним хотя все земные пропасти пройти. И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья? Все спрятались, и ближние отдалече меня, Сташа. Все меня оставили в угодность новым фаворитам. Все стали уже меня бояться, чтоб я встречу с кем не попалась. Всем подозрительно. Лучше б тому человеку не родиться на свете, кому на свете быть велику, а после прийти в несчастье. Все станут презирать, никто говорить не хочет. Выбрана была на престол одна принцесса крови, которая никакого следу не имела в короне. Между тем приготовлялись церемонии к погребению. Пришел тот назначенный несчастливый день. Нести надобно было государево тело мимо нашего дому. Я сидела под окошком, смотря ту плачевную церемонию. Плачевную церемонию Петра II погребли в Московском Архангельском соборе 11 февраля 1730 года. «Боже мой, как дух во мне удержался! Началось духовными персонами, множество архиереев, архимандритов и всякого духовного чину. Потом, как обыкновенно бывают такие высочайшие погребения, несли государственные гербы, кавалерию, разные ордена, короны. В том числе и мой жених шел перед гробом, нес на подушке кавалерию, и два ассистента вели под руки». Кавалерию, разговорное устаревшее, знак отличия в виде орденской ленты через плечо. Не могла его видеть от жалости в таком состоянии. Япанча траурная, предлинная, флёр на шляпе до земли, волосы распущенные, сам так бледен, что никакой живости нет. Япанча — старинный, широкий и длинный плащ без рукавов. Флёр — тонкая, прозрачная, обычно шелковая ткань. Поравнявшись против моих окон, взглянул плачущими глазами с тем знаком или миною, кого погребаем в последний, последний раз провожаю. Я так обеспамятовала, что упала на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом и гроб везут. Отступили от меня уже все чувства на несколько минут, а как опомнилась, оставя все церемонии, плакала, сколько мое сердце дозволило, рассуждая мыслью своею, какое это сокровище земля принимает, на которое, кажется, и солнце со удивлением сияло. Ум сопряжен был с мужественной красотою, природное милосердие, любовь к подданным нелицемерная. О, Боже мой! Дай великодушно понести сию напасть лишение сего милостивого монарха. О, Господи, Всевышний Творец, Ты все можешь, и возврати хотя бы единую минуту дух его и открой глаза его, чтоб он увидел верного своего слугу, идущего пред гробом, потеряв всю надежду к утешению и облегчению печали его. Итак, окончилась церемония. Множество знатных дворян, следующих за гробом, казалось мне, что и небо плачет, и все стихии небесные. Надеюсь, между тем, и такие были, которые радовались, чая себе от новой государыни милости. По нескольких днях после погребения приготовляли торжественное восшествие новой государыни в столичный город со звоном, с пушечной пальбою. Восшествие новой государыни с кончиной Петра II пресеклось мужское поколение Петра I, поэтому Верховный Тайный Совет, высшее государственное учреждение того времени, возвел на престол племянницу Петра I, дочь его старшего брата, Анну Иоанновну, 1693-1740 годы, вдовствующую герцогиню Курлянскую. В назначенный день поехала и я посмотреть ее встречу. Для того полюбопытствовала, что я ее не знала отроду в лицо, кто она. Во дворце, в одной отхожей комнате, я сидела, где всю церемонию видела. Она шла мимо тех окон, под которыми я была. И тут последний раз видела, как мой жених командовал гвардией. Он был майор, отдавал ей честь на лошади. Подумайте, каково мне глядеть на сие позорище. И с того времени в жизни своей я ее не видала. Пристрашного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста. Как я поехала домой, надобно было ехать через все полки, которые в строю были собраны. Я поспешила домой, еще не распущены были. Боже мой, я тогда света не видела и не знала от стыда, куда меня везут и где я. Одни кричат: «Это отца нашего невеста!» Подбегают ко мне: «Матушка наша, лишились мы своего государя!» Иные кричат: «Прошло ваше время, теперь не старая пора». Принуждена была все это вытерпеть. Рада была, что доехала до двора своего. Вынес Бог из такого Содому. Как вскоро вступила государыня в самодержавство, так и стала искоренять нашу фамилию. Не так бы она была злобна на нас, да фаворит ее, который был безотлучно при ней, он старался наш род истребить, чтоб его на свете не было. По той злобе, когда ее выбирали на престол, то между прочими пунктами написано было, чтоб оного фаворита, который был при ней камергером, в наше государство не ввозить, потому что она жила в своем владении, хотя она и наша принцесса, да была выдана замуж, а вдовевши жила в своем владении. А оставить и его в своем доме, чтоб он у нас ни в каких делах не был, к чему она и подписалась. Стали искоренять нашу фамилию. Долгоруков Алексей Григорьевич умер в 1734 году. Князь, отец Ивана Алексеевича, сын Григория Федоровича, 1656-1723 годы, русского дипломата времен Петра I. С 1701 года Долгоруков жил с отцом в Варшаве, изучил латинский, французский, итальянский языки, ездил в Рим. В 1713 году губернатор в Смоленске, с 1723 президент главного магистрата, с 1726 сенатор. В 1727 году Долгоруковы и Голицыны, ловко направляемые интриганом вице-канцлером Остерманом, 1686-1747 годы, в борьбе за власть, расправились с Меньшиковым, 1673-1729 годы, и выслали его в Сибирь, городок Березов. С 1728 года член Верховного Тайного Совета, обергофмейстер и воспитатель Петра II. В 1730 году был сослан в Березов, его жена, княгиня Прасковья Юрьевна, урожденная Хилкова. Годы. Князь, русский дипломат, двоюродный брат Алексея Григорьевича Долгорукова. В 1687 году вместе со своим дядей Яковом Федоровичем Долгоруковым входил в состав посольства во Франции. С 1701 по 1706 годы сотрудник посольства в Польше. В 1706 году посол в Польше, в 1707-1720 посол в Дании, где подписал в 1709 году важный для России Копенгагенский союзный договор. В 1721-22 годах посланник во Франции. В 1725-27 посол в Швеции. В 1727 году отозван в Россию по собственному желанию. Будучи сторонником кондиций, ограничивающих самодержавную власть Анны Иоанновны, в 1730 году попал в опалу и в 1739 был казнен отсечением головы в версте от Новгорода на Скудельничьем поле. Долгоруков Сергей Григорьевич, князь, брат Алексея Григорьевича, находился на дипломатической работе при русских посольствах в Париже, Вене, Лондоне, в Варшаве, где его отец был послом при польском короле Августе. С 1721 года посол в Польше, принимал участие в составлении подложного завещания. В 1730 году по указу Анны Иоанновны выслан в дальнюю вотчину, в Муромскую деревню. В 1739 году заключен в Шлиссельбургскую крепость, а 26 октября, 8 ноября по новому стилю, казнен отсечением головы близ Новгорода. Долгоруков Иван Григорьевич, князь, брат Алексея Григорьевича, с 1728 года сенатор, с 1729 тайный советник. Казнен отсечением головы в 1739 году. Долгорукова Екатерина Алексеевна, 1712-1745 годы, дочь Алексея Григорьевича Долгорукова, образование получила в доме деда князя Григория Федоровича при польском дворе, отличалась редкой светскостью и была очень хороша собой. В 1729 году объявлена невестой Петра II и торжественно с ним обручена. Свадьба была назначена на 19 января 1730 года, но в этот день Петр II скончался. Долгорукие старшие составили от имени Петра II подложное завещание, по которому император якобы оставил после себя престол своей обрученной невесте Екатерине Долгоруковой. Подпись Петра II подделал Иван Алексеевич. По размышлении Долгоруковы сожгли свою подделку, но Остерман донес об этом Анне Иоанновне. Императрица сослала Екатерину вместе с отцом в Березов за намерение умолить самодержавие. В 1739 году ее перевели в Томский монастырь. Елизавета Петровна по восшествии на престол возвратила Долгоруковых в Петербург и Екатерину выдала замуж в 1745 году за генерал-поручика Александра Романовича Брюса, но вскоре после свадьбы Екатерина простудилась и умерла. Сыновья Алексея Григорьевича: Николай Алексеевич, 1713-1790 годы, его жена, княгиня Наталья Сергеевна, урожденная Голицына, 1715-1755, Алексей Алексеевич, 1716-1792 годы, Александр Алексеевич, 1718-1782 годы. Николай и Александр после наказания кнутом и урезания языков были сосланы на каторгу, первый в Охотск, второй на Камчатку. Дочерей Анну Алексеевну, умерла в 1758 году, и Елену Алексеевну, 1715-1799 годы, заключили в разные монастыри. Фаворит ее Берон Эрнст Йоганн, 1690-1772 годы, герцог Курлянский с 1737 года, фаворит Анны Иоанновны, создал в России реакционный режим бероновщину, к чему она и подписалась. Речь идет о том, что после смерти Петра II члены Верховного Тайного Совета решили призвать на престол Анну Иоанновну, но ограничить самодержавную власть кондициями, условиями. Кондиции предписывали: первое, управлять государством только с согласия Верховного Тайного Совета; второе, объявлять войну и заключать мир, налагать подати и назначать к важным государственным должностям не иначе, как с согласия Верховного Совета; третье, не казнить дворян, не изобличив их в преступлении по суду, не конфисковывать их имений; четвертое, не раздавать казенных имений частным лицам, не вступать в супружество и не назначать себе преемника без согласия совета. Василий Лукич Долгоруков ездил в Метаву для подписи кондиций новоизбранной императрицей. 15 февраля 1730 года Анна Иоанновна прибыла в Москву, куда при Петре II перевели столицу, а 25 февраля разорвала утвержденные ею кондиции и выразила неблаговоление к Долгоруковым.